Глава 65. Власть переменилась. Часть 1. Солдаты СССР строевым маршем вошли в Массион, впечатляя местных жителей униформой и вооружением. Люди на дороге, ведущей в сторону центральной площади, где располагался дворец, стояли по обе стороны, наблюдая, как незнакомая армия с танками, зенитками и странными роботами идет без каких-либо препятствий со стороны местных. Одни боялись, видя такую мощь, другие радовались, понимая, что в городе начнется неразбериха и они смогут поправить свои дела в смутное время. Хотя предполагалось, что город будут штурмовать, но по данным разведки, буквально за день до прихода войск Руслана, около 2000 бандитов, вооруженных всевозможным оружием, ушли на восток к реке, о чем было доложено руководству в Лоране. Лингин был даже рад такому повороту, так как это позволяло с меньшими потерями захватить данное место, но радовало его это недолго. Внедорожник генерала въехал в город одним из последних и, проехав пару километров, остановился у выстроившихся солдат рядом с дворцом, чем-то напоминавшим здание из сказки про Аладдина. Во главе построенных солдат стоял клоун со счастливой улыбкой на лице, а вокруг площади собралось около 5000 человек, наблюдавших за этим. Местные жители смотрели на Анжи и удивлялись его поведению, так как он не был похож на того, кому пришлось расстаться с теплым местечком. Уж больно сильно тот радовался приходу неизвестных войск. Пока военные занимали ключевые позиции в городе и принимали на себя функции полиции, Клом подошел к машине генерала и сам открыл дверь, после чего, выпрямившись в воинском приветствии, обратился к Лингину. «Господин генерал», Амари с ухмылкой на лице вышел из автомобиля и, осмотрев своего бывшего подчиненного с ног до головы, ответил ему воинским приветствием, после чего поправил: «В нашей армии обращаются товарищ, вместо господин». Сказав это, он двинулся в сторону дворца, пока бывший хозяин города смущенно смотрел ему в спину. Анжи только сейчас обратил внимание на форму генерала и солдат, вошедших в город. Как и техника, все они носили символику серпа и молота, что не соответствовало ни одной стране на континенте. Это было довольно странным, особенно учитывая, что генерал никогда бы не согласился сотрудничать с другой страной, вторгшейся в Кильрадию. Опомнившись, он быстрым шагом последовал за Лингином и, поравнявшись, заговорил: «Господ, товарищ генерал, разрешите обратиться». Мужчина никогда не забывал воинский устав, и этот старик, который выглядел не таким уж и пожилым, не дал бы такому случиться. Видя кивок Амари, он продолжил: «Что вы имеете в виду, говоря о новом обращении? Кто эти солдаты и что вы планируете делать?» Это были вопросы, которые его волновали в первую очередь. Лингин, не останавливаясь, дошел до лестницы, ведущей наверх к главному входу дворца, и, поднимаясь по ним, стал отвечать: «Планируем очень многое. Кто эти солдаты? Самые бравые воины, которыми мне посчастливилось командовать, но, что важнее, ты собираешься возвращаться в армию». После этих слов генерал остановился и, развернувшись, посмотрел в глаза бывшего подчиненного. В этот момент, на инстинктивном уровне, Анжи выпрямился и, отдав честь, отчеканил: «Так точно, товарищ генерал». Лингин, только услышав ответ, улыбнулся, так как опасался, что Клом не захочет вернуться в его подчинении, поэтому и планов своих раскрывать не торопился, отвечая довольно расплывчато. Теперь же, видя в его глазах непоколебимую решимость, Амари не сомневался, что это решение было принято не под давлением обстоятельств, а являлось истинным желанием. На самом деле, все так и было. Клом никогда не хотел быть руководителем, желая оставаться где-то посередине, что позволило бы ему не брать всю ответственность на себя. Захватив Массион, он просто хотел создать безопасное место для себя и своей семьи, но одно цеплялось за другое, и в результате Анжи стал хозяином города. Ему приходилось лавировать между местными бандами, Орданским союзом, торговцами и своим нежеланием быть замешанным в работорговле, из-за чего его жизнь превратилась в какой-то бесконечный лабиринт, из которого нет выхода. Когда появилась возможность сбросить эту ношу, он с радостью сделал это. Хотя любой другой мог посчитать, что это несусветная глупость, но, если бы спросили Руслана, он бы отнесся к этому с пониманием. На земле также были люди, которые предпочитали место исполнителя, а не руководителя, какие бы блага ни сулило последнее. Лингину это также было близко, так как до того, как он обрел новую силу и начал быстро восстанавливать свои физические возможности, генерал предпочитал подчиняться, оставляя министрам и президентам самые тяжелые решения. Просто теперь все поменялось, и он больше не хотел оставаться в стороне. Амари, поднимаясь по лестнице в сопровождении крестьяна и шести солдат, вновь обратился к следовавшему за ним Анжи. «Куда ушли бандиты, когда вернутся?» – спросил он. Клом, шедший позади, склонив голову, ответил без задней мысли. «Ко мне обратился один из подчиненных. Говорит, нашел склад оружия и техники в бывшей столице, который охраняет небольшой гарнизон военных». После этих слов мужчина побелел и, подняв голову, встретился с суровым взглядом Слингина. Прежде чем генерал успел что-то сказать, адъютант вызвал по рации штаб и протянул ему. По радио послышался голос одного из офицеров, которому Лингин приказал срочно передать сообщение Руслану. Командир сидел в кабинете дворца вместе с Алисой, которая пришла с очередными просьбами для местных жителей, а также кучей бумаг с предложениями по восстановлению страны. Девушка была одета в строгий черный костюм, подчеркивавший ее округлые формы, и нарядилась она таким образом не случайно. По научению своей новой подруги Лилит, она стала больше следить за тем, во что одевается и как выглядит. В ход шло все, от еле застегивающегося на груди пиджака, из которого, казалось, объемная грудь девушки готова, сорвав пуговицы, продемонстрировать себя, до очков, которые она старалась не надевать без необходимости. Узнав, что некоторым мужчинам такое нравится, Алиса теперь наоборот старалась подчеркнуть этот элемент и, по правде говоря, в этом не ошиблась. Руслану в данное время хоть и не было дела до женщин, так как все его мысли были сосредоточены на происходящем в Лоране и Массионе, он вынужден был признать, что его новая женщина очень соблазнительна. Черные большие глаза за очками в красивой тонкой оправе делали ее похожей на строгую учительницу, мечту любого фетишиста на земле. Сидя за бумагами, командир поднял глаза и посмотрел на нее. «Что по новой конституции?» – спросил он. Прежде чем девушка ответила, в кабинет без стука вошла Анна, одетая в свои повседневные джинсы и белую футболку. Пока двое смотрели на нее, она подошла к столу и доложила новости из штаба. «К нам движутся бандиты из Массиона, численностью 2000 человек». После этих слов эльфийка протянула бумагу с расшифровкой полученной информации и стала ждать распоряжений. Когда дело доходило до работы, она относилась к этому со всей серьезностью, поэтому не смела баловаться, учитывая, к чему могла привести ее халатность. Руслан со своей стороны реагировал довольно спокойно, ведь теперь его эмоциональное состояние не зависело от Кирика. Взяв бумагу, он изучил все, что на ней написано, и, положив перед собой, посмотрел на Алису. «Отложим пока это, мне нужно заняться более срочными делами», — сказал он, совершенно не замечая разочарования в глазах мэра. В отсутствии Наташи сблизиться с Русланом была ее основная цель, и Анна, по ее мнению, явилась совершенно не вовремя. Понимая, что дальше оставаться здесь не имеет смысла, она поднялась с места и, слегка поклонившись, пошла в сторону выхода. Последний жест показался командиру странным, так как он не замечал раньше, чтобы кто-то перед ним такое делал. Она пыталась продемонстрировать свою грудь, или хотела таким образом подчеркнуть мой статус, мелькнула в его голове мысль. Руслан точно знал, чего не потерпит в своей стране. Никаких поклонов, обращений наподобие господина и других вещей, унижающих, по его мнению, достоинство людей. Надеясь, что девушка таким образом просто флиртовала с ним, командир, проводив удаляющуюся змеиной походкой Алису, перевел взгляд на Анну и, ухмыляясь, обратился уже к ней. «Ну что, жена номер три, придется нам повоевать». Эльфийка фыркнула на такое пренебрежение к себе, но в душе была просто в восторге от того, как с ней обращались. «Скажи такое кто-нибудь еще, жил бы этот человек недолго», но из уст Руслана она готова была стерпеть что угодно. Командир, наблюдая за ее забавной реакцией на его шутку, поднялся с места и, обогнув стол, направился на выход, чтобы в штабе лично выяснить, что происходит, и подготовиться к прибытию бандитов. Весь его руководящий военный состав сейчас был на задании, так что командовать этой операцией явно придется ему. Тем временем в Массионе солдаты установили глушилки вокруг города и ввели комендантский час, не позволяя никому покинуть его пределы. Сразу после захвата этого места они поймали уже больше 40 шпионов из разных мест, которые скрывались здесь и передавали всю полученную информацию в свои лагеря и даже другие страны. Связь была заглушена еще до появления войск в городе, а сейчас ее только усиливали, поэтому шпионы и рвались из Массиона, понимая, что по-другому им никак не сообщить о происходящем здесь. Лингин со своей стороны, передав сообщение в Лоран, был абсолютно спокоен насчет его безопасности. Зная, кем является Руслан и какими ресурсами располагает, Амари не сомневался, что даже будь бандитов 20 тысяч, они не являлись бы ему противниками. Услышав от Клома, что Рюта сообщила совершенно неверных данных по войскам СССР, Лингин лишний раз убедился, что спрятать свои основные силы было отличной идеей. Даже учитывая ротацию, никто из жителей столицы никогда не видел больше 500 человек, поэтому главарь охотников за рабами и посчитал, что 2000 ему должно хватить. Амари с самодовольной улыбкой шел по широкой асфальтированной улице Массиона в сопровождении Анжи и двух десятков солдат. Город был довольно большим, но генерал хотел лично осмотреть первые завоевания новой страны, пусть это и не выглядело так, как он предполагал. Жители совершенно их не боялись, а учитывая, что никто ни с кем не сражался и не было пролито ни капли крови, это вообще можно было считать подарком. Лингин, подходя все ближе к рынку рабов, кивая встреченным людям, словно своим подданным, обратился к Клому, идущему рядом с ним. «Почему ты позволял рабство здесь?» – спросил он. Анжи даже смутился на секунду, так как рабство было всегда, просто раньше нельзя было делать рабами граждан Кильрадии, а учитывая произошедшее, думать о чьих-то правах ему казалось неразумным. «У меня не было возможности контролировать все, учитывая силу других эволюционеров», – извиняющимся тоном ответил он, опасаясь старика. Пусть Клом и стал эволюционером довольно высокого уровня, но снайпер, который мог вот так легко ранить его, еще даже не показался, поэтому он так аккуратничал в ответах. Учитывая, что помимо генерала кто-то руководил экстрой его уровня, стоящий за этим стариком человек мог оказаться очень опасным существом, которого не стоило лишний раз провоцировать. Амари пересек деревянную ограду рынка рабов, который больше напоминал базар в одной из восточных стран на Земле, по размерам с 4 футбольных стадиона, с центральной площадью и фонтаном, откуда расходились тесные улочки. Тут торговцы в длинных халатах зазывали потенциальных покупателей и, весело смеясь, обсуждали какие-то интересные только им вещи. За их спинами, под палящим солнцем, рабы сотнями содержались в вольерах, как скот. Мужчины, женщины, старики и дети здесь находились вместе и продавались вместе. Последние условия, единственное, что смог для них сделать Клом со своими возможностями, однако после того, как те покидали Массион, он уже не мог проконтролировать, что с ними станет, и семьи часто разлучали. Лингин хорошо это знал и впервые разозлился на это, видя, как дети плачут в страхе перед появившимися солдатами. Между загонов гуляли торговцы из других лагерей, время от времени бросая косые взгляды на хозяина города и солдат, прибывших с ним. Чем и с льстивыми улыбками ждали, чтобы выслужиться перед Кломом, ожидая, пока он подойдет к их торговым точкам. Амари хорошо это видел и, изучив данные разведки, уже знал, как поступит со многими из этих чомов. Не глядя на Анжи, генерал сурово заявил: «Рабство в СССР запрещено. Отныне продажа и покупка людей будет караться смертью, вне зависимости от того, где были захвачены». И после сказанного, ускорившись, направился прямиком вглубь рынка. Анжи, остановившийся на минуту, быстро пришел в себя и побежал следом, на ходу обращаясь к генералу. «Всех? Ну как же?» Он остановился на полуслове, когда генерал обратился к крестьяну и тот по рации отдал приказ: «Начинайте». Как только приказ прозвучал, со всех сторон, словно войска специального назначения, на рынок начали забегать вооруженные солдаты и хватать торговцев, которых тащили в сторону центра рынка, где была небольшая площадь. По всему рынку прокатилась волна криков и причитаний. Женщины в вольерах рыдали навзрыд, крича в истерике, а за ними и дети, которых здесь было в общей сложности не меньше 2000. Под этот непрекращающийся шум Лингин вышел на центральную площадь и поднялся на кромку фонтана, а затем, вытащив табельное оружие, выстрелил в воздух, заставляя всех смолкнуть. Толпа, кричавшая еще секунду назад, начала постепенно стихать, и лишь когда большинство людей успокоилось, генерал громко прокричал невероятные для этого места слова: «Отныне рабство в Массионе запрещено. Город теперь принадлежит свободной Советской Социалистической Республике». Глава 66. Власть переменилась. Часть 2. Город Лоран жил спокойной жизнью. Люди работали, отдыхали, гуляли и развлекались, стараясь забыть последние 3 кошмарных года жизни. По улицам ходили патрули полицейских, которые полностью заменили военных, чем сильно радовали жителей, ведь это значило, что правительство может сосредоточиться на внешних делах, отдав город под управление гражданских сил. Атрабул, как новый шеф полиции, также любил выходить в патрули, чтобы посмотреть, что происходит в городе. Он очень ответственно относился к своей работе, но в офисе ее пока было немного. Как только была налажена работа самой структуры и набраны добровольцы, ему оставалось только следить за их деятельностью. Им достался старый устав полиции Кильрадии, который был на удивление хорошо написан. К сожалению, в прошлом полицейские его, как и законодательство, просто игнорировали в угоду богатых. Теперь, когда СССР объявил о новых правилах, по которым будут жить граждане, устав и законодательные документы прежней страны пришлись как нельзя кстати. Хотя их еще нужно было доработать, они уже помогали решать множество возникавших проблем и спорных ситуаций. Сегодня Атра вместе с Триши, которая стала его первым помощником, прогуливался по старинной улице центра города. Девушка, в прошлом лидер одного из лагерей, не знала, чем себя занять, а из всех руководящих городом ей был известен только новый шеф полиции, так как он являлся тем, кого эта брюнетка встретила, когда шла со своим отрядом на встречу, организованную после освобождения столицы. Также одетая в полицейскую форму, эта крупная, но стройная женщина указала пальцем вперед на площадь рядом с ремонтируемым фонтаном, куда прибыл военный грузовик, и народ уже начал толпиться вокруг него. Бул поправил форму и, прибавив шаг, направился туда, так как ему не сообщали, что сегодня военные планируют что-то устраивать. По договоренности с мэром, город является его вотчиной, и даже военным не разрешается устраивать мероприятия без согласования с ним. Когда двое подошли, вокруг грузовика уже было не протолкнуться. Люди хватали какую-то бумагу, похожую на журнал, и, отбежав в сторонку, вставали, взахлеб читая новую газету. Происходящее чем-то напоминало начало газетного бума на Земле, когда такой носитель информации являлся единственным способом получения новостей. Бул, также подойдя ближе к кузову машины, увидел солдат, которые пачками вытаскивали газеты и складывали на площади, откуда местные, словно голодные шакалы, растаскивали их в одно мгновение. Успев схватить одну, шеф полиции вместе со своей помощницей отошел в сторону и начал читать, что же такого правительство решило в срочном порядке сообщить людям. На заголовке большими буквами красовалось название новости. Войска СССР освободили Массион. Хотя все произошло только днем ранее, но инженеры готовили статью с того дня, как был разработан план, и никто не сомневался, что это случится. Атра, не отрываясь, читал статью, не замечая, как девушка рядом с ним, склонившись и облокачиваясь ему на плечо подбородком, большими черными глазами всматривается в газету. В статье говорилось, что силы обороны бандитов были так напуганы появлением армии СССР, что сдались без боя, а лидер города, эволюционер 7-го уровня, даже пожелал стать частью новой республики, присягнув на верность вождю. Последнее было написано именно так, и в данный момент Руслан упоминался как вождь, потому что тот не определился со своим титулом, а что-то упомянуть нужно было. Бул, дочитав статью до конца, развернув газету, перешел к следующей, совершенно не замечая ликования толпы, которая приветствовала захват еще одного города, что гарантировало им безопасность и процветание. Чем больше территории принадлежит новой стране вокруг столицы, тем в большей безопасности чувствуют себя люди в ней. Если кто-то нападет, предполагается, что это произойдет с окраин, а раз так, то у них будет время, чтобы подготовиться к обороне или сбежать. К слову, это же касалось окраин, так как живущие там понимали, что в тылу есть правительство и войска, а им достаточно дождаться, когда те придут на помощь. Шеф полиции мыслил так же, поэтому был действительно счастлив, получив такие новости, но, в отличие от остальных, хотел понять, что еще содержится в газете. Перелистнув страницу, он нашел еще одну статью о захвате нескольких деревень, а также о зачистке территории вокруг столицы от монстров. Далее шли новости по разработке земель под сельхозугодия и лишь в конце список спасенных людей из других лагерей и мест сбора с полными данными. Пока Атра изучал списки на 4 страницах, ища знакомых, друзей и родственников, девушка рядом с ним тихонько пробормотала. Они не шутили. Только после этого Бул понял, что она уже вся прислонилась к нему, как влюбленная девушка, и продолжает читать новости. Усмехнувшись, он дал ей щелбан в аккуратный носик, отрезвивший Тришу, и ответил ей. Конечно же, они не шутили. Скоро вся Кельрадия будет зачищена от бандитов и монстров. Девушка недовольно потирала носик, со злобой глядя на него, и пока она думала, как ему нагрубить за это, с северной стороны площади раздался женский крик. «Мой сын! Мой сын!» Двое полицейских тут же рванули туда, расталкивая людей, и через минуту оказались перед заплаканной женщиной лет 30 в старой одежде, с газетой в руках, которая металась от человека к человеку. Заметив полицейских, она подбежала к ним и, крича на всю площадь, начала тыкать пальцем в газету. «Мой сын, он жив! Где он есть в списке? Есть в списке! Где мой сын?» Вскоре раздался мужской возглас, который кричал о чем-то похожем вдалеке. Атра сразу понял, что происходит, и попытался успокоить женщину, осознавая ее состояние. По всей видимости, уже не ожидавшая никогда встретить своего ребенка мать нашла в списке его имя, поэтому так отреагировала. Хотя, учитывая, что там были указаны фамилия, имя, отчество и дата рождения, все равно был шанс, что это просто однофамилец, поэтому шеф полиции просил ее успокоиться и проследовать за ним в участок. Развернувшись, он пошел между людьми, которые угрюмо смотрели на женщину, шедшую за полицейскими, прижимая газету к груди, у которой появился шанс встретить родного человека. Почти у всех тут были те, кого они потеряли и, вероятно, никогда не найдут, поэтому счастье от захвата города теперь не ощущалось вовсе. Они бы поменяли тысячи городов на одну встречу с сыном, дочерью, матерью или любым другим родным человеком. Атра был одним из таких, ведь отряд, отправившийся на спасение его семьи, до сих пор не сообщал ни о результатах поисков, ни о времени, когда эти поиски будут завершены. Идя среди расступающихся молчаливых людей, шеф полиции услышал голос Триши у себя за спиной. «Их спасут, не стоит так переживать», — сказала она, поняв, о чем думает этот человек. Бул лишь отмахнулся, не желая выдавать своих истинных чувств, но все же почувствовал себя более уверенным и решительным шагом направился в сторону полицейского участка. Руслан находился в штабном помещении командного центра, когда у себя в голове услышал глубокий мужской голос, который звучал словно демонический. «Командир, я обнаружил множество лодок, двигающихся в вашу сторону», — сообщил он. В ступоре Руслан пытался понять, кто с ним говорит, и на всякий случай огляделся по сторонам. Вокруг него суетились военные, готовившиеся к прибытию охотников за головами, но никто даже не смотрел на командира, стоявшего у огромного монитора. «Кто это?» — мысленно спросил он, пытаясь понять, что происходит. Голос вновь зазвучал в его голове. «Это Кракен». Руслан в шутку назвал своего первого кальмара этим именем, но никак не ожидал, что тот научится говорить и тем более связываться с ним телепатически. Желая разобраться в происходящем, командир начал засыпать боевой юнит всевозможными вопросами, разглядывая его статистику в меню, на что тут же получал ответы. Кракен отправился зачищать реки от всех монстров вокруг Лорана, вылавливая все, что водится в воде и на берегу рядом. Он начал быстро эволюционировать, причем настолько быстро, что в данный момент, по его словам, находился примерно на 11 уровне, если сравнивать с местными эволюционерами. Это было предположение кальмара, так как он поглотил существо, считавшее себя 10 уровнем, и с которым ему действительно пришлось сразиться не на жизнь, а на смерть. Руслан был в шоке от услышанного, ведь на него наводил ужас Машан, считавшийся 8 уровнем и стоявший во главе Орданского союза. «Ты уверен, что стал 11 уровнем?» – спросил командир, после чего в его голове начали вспыхивать картинки и образы всего, что видел Кракен. Среди множества изображений была битва с существом по имени Ларки, похожим на человека с головой тигра. Именно он являлся эволюционером 10 уровня. Ларки хоть и проиграл кальмару, но смог отсечь ему множество конечностей, которые тот до сих пор не отрастил заново. Судя по тем же картинкам из головы кальмара, их битва была действительно страшной. Каждый их сталкивающийся удар осушал реку на сотни метров вокруг, и Кракену приходилось сражаться вне своей среды обитания, но все же он смог победить и поглотить тело напавшего на него. Более того, кальмар поглотил часть воспоминаний своего противника, а также за время свободной охоты добыл 1000 кристаллов, больших и маленьких. Он тут же предложил передать их командиру, хотя по голосу и чувствовалось, что тот не жаждет с ними расставаться. Руслан, вышедший из ступора после этих новостей, наконец усмехнулся, ощущая эмоции своего юнита, который был похож на ребенка, нашедшего игрушки для себя. Приказав ему доставить большую часть на базу, командир разрешил кальмару оставить некоторые себе, как награду за проделанную работу, а сам тем временем направился к верфи в сопровождении взвода солдат охраны. Ему не терпелось узнать больше о произошедшем с Кракеном, но что важнее, он хотел увидеть своего юнита, который превзошел все мыслимые уровни. Теперь, когда у СССР есть такая сила, никакой Машан не мог быть им противником. Счастливый командир быстрым шагом шел к пристани, время от времени переходя на бег, в предвкушении от встречи со своим юнитом. Через 10 минут он выбежал к зданию верфи и, оглядевшись, приказал тому показаться. Сразу после приказа кальмар высунул гигантскую голову наполовину, но не смог показаться полностью, так как у него осталось всего одно щупальце, а все тело было искалечено. Однако Руслан и так мог видеть, что тот сильно изменился, потому что даже показавшаяся часть тела была почти с половину верфи высотой, и, судя по ней, он был как минимум с 10-этажный дом, что в 3 раза больше его изначального размера. Кракен вскоре ушел под воду и единственным щупальцем вытолкал на берег груду кристаллов всевозможных размеров, после чего, словно хвастаясь, продемонстрировал командиру тот, что оставил себе. Это был красный прозрачный камень с баскетбольный мяч, что кальмар нашел в логове одного из монстров. Руслан лишь засмеялся и, мотая головой из стороны в сторону, махнул своему юниту рукой, позволяя оставить трофей. Хотя такой кристалл мог стоить не 100 тысяч монет, самочувствие Кракена для командира показалось важнее всех кристаллов, ведь этот юнит внезапно стал опорой СССР, способной защитить от любого известного врага. Приказав солдатам собрать кристаллы с берега, Руслан вновь обратился к кальмару. «Ты говорил, что это существо считает себя 10-м уровнем, что он тут делал и сколько всего уровней?» – спросил он, желая понять, что происходит. Кракен тут же начал показывать образы в голове командира и постарался пояснить, что понял сам. Судя по всему, более слабые монстры уходят на край континента, так как в центре есть что-то, что привлекает более сильных. Там также есть поселения людей, гораздо опаснее, чем здесь, и они не только сражаются с монстрами, но и местами теснят их, сообщил он, сопровождая все картинками из головы убитого им монстра. Командир внимательно слушал своего юнита, и в его голове складывалась нехорошая картина. Судя по всему, выходило, что все их представления об уровнях неправильные, так как даже 10-й уровень уходил на окраины континента, считая себя слабым. Руслан вспомнил слова женщины, говорившей вместо системы. По ее словам, существуют монстры за гранью понимания людей, а значит, в центре континента могут оказаться такие чудовища, которые легко уничтожат любую армию. Потирая виски, командир наконец отмахнулся от всего, понимая, что сейчас рано об этом думать и надо радоваться уже тому, что Кракен повысил свой уровень, но тот не собирался останавливаться на этом и обратился к командиру. «Моя эволюция уже позволяет мне менять части моего тела, и я хотел бы попросить разрешения попробовать принять человеческий облик», — заявил он. Руслан стоял, широко открыв рот. «Если бы такое можно было, то это бы позволило защищать не только реки и водоемы, но и сушу». Придя в себя, командир на радостях ответил чуть ли не криком. «Разрешаю, в будущем сообщай мне обо всем, что с тобой происходит, даже если тебе это кажется незначительным», — приказал он. Теперь Кракен являлся не простым юнитом, а надеждой всего СССР, пока сам Руслан не станет сильнее. Кальмар поблагодарил его и, собираясь уплыть на дно отдыхать, напомнил командиру о первом сообщении. «Что делать с лодками, идущими в нашу сторону?» — спросил он. Командир догадывался, что, скорее всего, это бандиты, которые собираются напасть на Лоран, и для них уже был готов план противодействия, поэтому приказал Кракену пропустить их, но не выпускать из виду. Наблюдая, как солдаты распихивают гору кристаллов в вещмешки, он с улыбкой от уха до уха думал о радушном приеме для нелюдей, которые решили отобрать то, что принадлежит ему. «Приходите, я очень вас жду, вы будете страдать так, как никто не страдал». После сообщения Кармака о том, что майор видел в лагере охотников за рабами, он очень хотел встретиться с этим Рютой и устроить ему такой ад, который даже Кресту, прошедшему через пытки Наташи, показались бы чудовищными. Глава 67. Кракен смущает командира. Солнце закатилось за горизонт, и хотя еще не совсем стемнело, но для банды охотников за головами это уже было спасением от летнего зноя. Даже при том, что они шли на лодках по реке, это мало спасало от жары, ведь металлические корпуса сильно нагревались, а укрыться им было совершенно негде. Рюта стоял на носу баржи, груженной внедорожниками, бронетранспортерами и охотниками за головами. Впереди шел катер, который тянул судно за собой на тросу, а вокруг можно было наблюдать сотни больших и маленьких лодок, в которых также находились бойцы, переданные под управление Рюты Кломом. Лицо лидера, похожее на змеиное, расплылось в отвратительной улыбке, когда он увидел открытый берег, где их банда могла сойти на землю. Река тянулась с севера на юг, сначала через регион вокруг Массиона, который больше напоминал пустыню, а затем плавно переходил в регион Лорана, который уже был весь усеян лесами и зелеными полями. Берег с обеих сторон чем-то напоминал джунгли, где невозможно было спокойно причалить для высадки людей и выгрузки техники. Прямо сейчас Рюта был очень счастлив и даже не замечал, что в воде под ними промелькнула гигантская тень, которая неотступно следовала за ними. Не оборачиваясь, он рявкнул бойцам: «Причаливай!» А затем острым языком облизнул плоские пересохшие губы. Оставалось совсем немного дождаться, когда главарь банды сможет поквитаться за унижение, нанесенное военными, и вернуть себе свою должность лидера охотников, когда вернется с награбленным в Массион. Перед его глазами стояла картина из недавнего прошлого, как майор на танке проезжает мимо, нагло улыбаясь ему. Рюта поклялся себе, что как только все будет кончено, он сдерет с него шкуру, отрежет ему гениталии и заставит их сожрать. От одной мысли об этом у главаря поднялось настроение, и больше не в силах сдерживаться, наблюдая, как другие лодки причаливают, пока баржа еле движется, он прыгнул в сторону берега и, преодолев 20 метров, приземлился на песчаном пляже. Вдохнув полной грудью, Рюта обернулся назад, наблюдая, как сотни лодок причаливают к берегу и начинают выгружаться. Единственное, баржа не могла подойти слишком близко, но банда уже имела такой опыт. Выстраивая более мелкие лодки между берегом и тяжелым судном, они создавали понтонный мост, на котором начали укладывать брусья для выгрузки тяжелой техники. Главарь не стал дожидаться завершения, а направился в сторону леса, где для него уже разворачивали палатку, а шесть его псов, окружив местность, следили за безопасностью лагеря. Сегодня была последняя спокойная ночь провинившегося Рюты, а завтра должен был настать день его триумфа. Взбудораженный, он приказал своим подчиненным привести пару молоденьких рабынь, из взятых с собой, с которыми планировал развлечься, а утром принести в жертву, как в старые времена, когда на континенте верили в духов войны. Ночь насилия и кровавое утро перед битвой, что могло быть лучше для такого, как Рюта. Посреди ночи, когда банда, выгрузив технику и оружие, а затем развернув лагерь и вдоволь повеселившись с рабынями, выставив часовых, легла спать, в густом лесу начали показываться тени, которые быстро перемещались, совершенно незамеченные псами, в которых так верил главарь. С того дня, как он купил их, эти собаки никогда не подводили его, выполняя абсолютно все приказы и оберегая своего хозяина. Однако прямо сейчас, когда угроза была очевидна, они ничего не предпринимали, во всяком случае, не издавали никаких предупреждающих сигналов, как делали это в любой другой ситуации. Часовые после пьянки хоть и не спали, но, полагаясь на собак, почти не обращали внимания на окружение. Все они являлись эволюционерами третьего и четвертого уровня, поэтому могли учуять угрозу, если такая появится. К сожалению для них, им угрожали в первую очередь не извне, а изнутри. Собаки, словно истуканы, сидевшие на одном месте, в какой-то момент двинулись в разные стороны от палатки Рюты. Никто из часовых не придал этому значения, хотя в свете догорающих костров можно было заметить, что те шли прямо к ним. Псы были расслаблены и, казалось, просто обходят территорию, пока не подошли на расстояние двух шагов от часовых и словно по команде набросились на них, убивая одним ударом в шею. Хотя часовых было 20 человек, но собаки, убивая одного за другим, меньше чем за минуту расправились со всеми, а затем, виляя хвостами, стали смотреть в сторону леса, откуда к ним вышли 10 человек в черной военной экипировке с автоматами, направленными на них. Среди этих людей они смотрели исключительно на одного человека, своего командира. Руслан шел улыбаясь, словно был на прогулке, но ему было абсолютно нечего опасаться. Данное место подготовили инженеры, выкорчевав деревья и засыпав его песком. Ближайший такой естественный выход из реки находился в 60 километрах, и там также была организована засада, но почему-то командир был уверен, что банда сойдет здесь. Прямо под песком было закопано 40 роботов-пауков, а ближайшая территория усеяна солдатами, готовыми двинуться в бой, как только получит приказ. Руслан, подойдя к псам, погладил каждого по голове, а затем жестом приказал Со начать операцию. В тот же момент из леса бесшумно начало появляться еще больше военных, которые, убрав автоматы, вытаскивали длинные ножи и крались к палаткам пьяных бандитов. Сам командир не стоял без дела, а вместо этого направился к человеку, которого хотел покарать больше прочих. Если и существовал дьявол, то в представлении Руслана им был именно Рюта. Вместе с шестью псами он тихонько подкрался к палатке главаря, из которой слышался жуткий храп. Игнорируя исходивший изнутри отвратительный запах алкоголя, командир вошел внутрь и нашел на подстилке на полу мирно спящего Рюту, в обнимку с двумя девушками, которым на вид было не больше 14 лет. Руслану уже этого бы хватило, чтобы казнить этого человека, но тот совершил слишком много злодеяний, чтобы отделаться быстрой смертью. Собаки окружили лежанку и сели, пока командир искал стул или что-нибудь похожее. Не найдя ничего, он вышел наружу, словно тут ничего не происходило, а затем начал бродить по лагерю бандитов, наблюдая, как его бойцы планомерно перерезают горло людей или, заткнув рты жертвам, убивают ударом в сердце. Вскоре найдя небольшой пенек, Руслан, взвалив его на плечо, пошел обратно, слыша жуткий запах железа, который распространялся от крови, разливающейся словно маленькие ручейки от тел убитых. Вернувшись в палатку, он поставил пенек на землю, а сам, усевшись, проверил свою форму на предмет складок или грязи, отряхнул пыль с рукава, а затем, закинув ногу на ногу, начал по карманам искать сигареты. Найдя их в нагрудном кармане, командир вновь начал рыскать в поисках зажигалки. На этот раз поиски не увенчались успехом, и он раздосадованно встал с места, вышел наружу и, схватив пробегавшего военного, который с окровавленным ножом двигался к очередной жертве, жестами показал ему, что хочет прикурить сигарету. В лагере стояла абсолютная тишина, потому что солдаты совершенно не издавали никаких звуков и, казалось, даже не дышат. Боец, молча вытащив зажигалку, помог командующему, а затем побежал дальше, пока Руслан, сделав глубокую затяжку, вернулся в палатку главаря. Сев на пенек, он погладил ближайшего к себе пса и молча наблюдал за мирно спящим чудовищем, которое даже не подозревает, какой фестиваль кровавых аттракционов приготовил для него лидер СССР. Рюта проснулся от зуда в носу, который никак не проходил, сколько бы он ни чесал. Открыв глаза, мужчина увидел морду своего пса в сантиметре от себя и сразу почуял неладное. Собаки никогда не заходили в его комнату или палатку, поэтому такое поведение подсказало ему об опасности. Правда, главарь думал, что пес пришел разбудить его или дать сигнал об угрозе, но, оглядевшись, он быстро понял, что все гораздо хуже. Напротив, на пеньке, сидел гладковыбритый брюнет в военной форме, который, заметив, что он проснулся, поправил фуражку на голове и заговорил бархатистым приятным голосом. «Наконец-то ты проснулся, а то я думал, ты все пропустишь», сказав это, мужчина поднялся с места и, одернув шторку палатки, двинулся наружу. Рюта, быстро прикинув обстановку, уже подумал о том, чтобы разрезать заднюю стенку и убежать, но псы, словно прочитав его мысли, злобно рыча, оскалились на него. Следом снаружи вновь раздался голос этого человека. «Не стоит их злить, они никогда не принадлежали тебе, просто выполняли мои приказы», сообщил он. И без этих слов главарь догадался, что собаки его не станут слушать, как бы хорошо он ни относился к ним в прошлом. Понимая, что его ждут, Рюта оттолкнул проснувшихся, но боявшихся шевелиться девушек и в одних штанах, поднявшись со спальника, двинулся на выход. Отдернув ткань, он замер, наблюдая, как в полной темноте, освещенной угасающими кострами, носятся солдаты, убивая его людей. В этот момент командир, стоявший к нему спиной, вновь заговорил. «В этом мире не было истории с троянским конем, иначе ты бы знал, что не стоило принимать собак, обученных в моей армии», заявил он, вспомнив Илиаду Гомера. Рюта хотел что-то сказать в ответ, но в этот момент почувствовал удар в затылок, а затем его сознание затуманилось, и он полностью отключился. Руслан, обернувшись, посмотрел на Анну, стоящую над этим человеком с автоматом в руках, и, усмехнувшись, спросил: «Разве у тебя нет транквилизаторов или чего-то в этом роде?» Девушка, фыркнув, протянула оружие проходившему солдату. «Эта тварь не заслужила, чтобы я тратила на него свои препараты», — заявила она. Эльфийка была одета в обтягивающий черный комбинезон, делавший ее еще выше, учитывая сапоги на каблуках, которые она носила. Командиру было все равно, что будет с Рютой, просто он опасался, что тот может преждевременно умереть, и растягивал удовольствие от предстоящего, чтобы не только самому насладиться этим, но дать такую возможность своим подданным, для которых его участь станет уроком на будущее и шансом избавиться от ночных кошмаров. Руслан, видя, как его солдаты отобрали ровно 100 бандитов, которых не стали убивать, а собирали в центре лагеря, пошел к реке, желая увидеть своего самого важного бойца, по пути приказав Анне позаботиться о главаре банды. Подойдя к реке, он, сев на корточки, мысленно обратился к Кракену. Получилось, в ответ в его голове раздался глубокий мужской голос, словно желавший загипнотизировать его. «Да, командир, могу я выйти?» – спросил он. «Можешь», – ответил Руслан и, поднявшись, сделал 2 шага назад, наблюдая, как к берегу идет быстро уменьшающаяся волна, а следом показалась голова с короткой стрижкой. Командир уже через секунду понял, что совершил ошибку, доверив кальмару самому принимать решение о своей внешности, потому что из воды выходила точная копия Руслана, и она была абсолютно голой. Позади раздался поздравляющий свист, а за ним голос Анны. «Скажи, у тебя такой же?» Явно имея в виду половой орган Кракена, спросила она. Кальмар без тени смущения продолжил выходить из воды и вскоре стоял перед Русланом, ожидая приказов. Однако командир, словно зачарованный, стоял, разглядывая свою копию, стараясь не смотреть ниже пояса. Вскоре, выйдя из ступора, он открыл статистику кальмара, и там было на что посмотреть. Боевая единица, кальмар 11 уровень. Характеристики. Внимание! Данные показатели урезаны, так как пользователь находится вне естественной среды обитания. Сила – 3700, ловкость – 900, интеллект – 320, лояльность, навыки, мимикрия – 3 уровень. Навык позволяет изменять тело под нужды пользователя. Изменение массы тела, снижение или повышение – плюс 15% за каждый уровень. Телепатия – 6 уровень, позволяет общаться с любым разумным видом посредством усиления мозговых волн. Вирусология – 9 уровень, навык позволяет создавать и распространять яды и вирусы на расстоянии 10 метров от пользователя. Внимание! В воде навык мощнее на 100%. Маскировка, 11 уровень, сливается с местностью. Не действует против целей на 5 уровней выше. Руслан с широкой улыбкой на лице читал характеристики бойца. Даже те, что он видел, были гораздо выше любого его солдата, включая Наташу. В этом облике Кракен был сильнее инженеров 13 раз. А его супругу превосходит в 6 раз, что уже говорило о том, на что он должен быть способен. Но учитывая, что кальмар сильнее в воде, командир радовался, как ребенок, понимая, что он стал на шаг ближе к своей цели, захвату этой планеты. Закрыв меню, Руслан перевел взгляд на свою копию и приказал ему изменить внешность, а также по возможности одеться во что-нибудь подходящее. Кракен, немного подумав, принял внешность Анны, отчего у командира невольно открылась челюсть, так как его боец и ее скопировал абсолютно голый. Резко отвернувшись, он встретился с ехидной улыбкой настоящей эльфийки и ее сузившимися изумрудными глазами. Девушка наконец увидела смущение этого мужчины и, недолго думая, начала дразнить его. «Вам мало одной, командир?» – обиженно спросила она, поглаживая свой плоский живот, а затем, поднимаясь руками все выше, добавила: «И грудь у меня такая маленькая. Никто не полюбит такую страшную Анну, как я. Что я буду делать, если вы себе нашли похожую на меня?» Руслан, рявкнув Кракену, чтобы тот что-нибудь сделал с одеждой, пошел в сторону своих солдат, которые растаскивали тела убитых и уводили пленных. Образ эльфийки, созданный кальмаром, никак не выходил у него из головы, а сама Анна, заливаясь смехом, шла следом, подначивая его, среди луж крови на песке и груд убитых бандитов, совершенно их не замечая. Глава 68. Министерство торговли. В Массионе Линген, занявший кабинет во дворце, стоял у окна, слушая отчет Кристиана, полученный из столицы, в котором говорилось о ликвидации всей группировки Рюты, а также захвате 40 единиц техники, которую уже отправили на переработку на военный завод. Улыбка на лице генерала ясно давала понять, что он очень рад этим новостям. Заложив руки за спину, Амари наблюдал за площадью, уложенной гранитными плитами, где военные сортировали освобожденных рабов и помогали забраться в грузовики для отправки в Лоран. Когда офицер закончил зачитывать текст, генерал, обернувшись, вернулся за стол и начал отдавать приказы. Отъявленных злодеев, которые мучили рабов, отправить вместе с пострадавшими, пусть с ними там разбираются. Также он хотел продолжить, но, подняв голову, заметил сомнение на лице своего адъютанта и, выровнявшись в кресле, обратился к нему. «В чем дело? Тебя что-то смущает?» Офицер, встав смирно, тут же ответил. «Разрешите говорить неформально?» Кристиан всегда следовал уставу, даже наедине со своим начальником, и сейчас не собирался делать исключения, хотя их уже давно можно было назвать друзьями. Получив разрешение, он продолжил. «Товарищ генерал, вам не кажется, что командир чересчур суров, учитывая происходящее в мире? Все присоединившиеся к СССР солдаты, а также системные юниты выполняли приказы безоговорочно, но это не значило, что они принимают решения командира также. Что-то им нравилось, а что-то нет, и расправы, устраиваемые Русланом, входили в число последнего. То, что ему казалось неправильным, в этом мире давно являлось нормой, и, например, рабство, пусть и своих граждан, можно было приравнять к мелкому хулиганству, а плохое обращение с людьми, попавшими в рабство, вообще никак не каралось, ведь это собственность человека. Учитывая происходящее в мире, некоторые солдаты и вовсе считали, что это естественный ход событий, поэтому не видели ничего плохого в том, чтобы сильные встали над слабыми. Амари придерживался такого же мнения и поэтому отправлял всех преступников, по мнению Руслана, в Лоран, чтобы с ними разбирались там. Однако генерал, в отличие от своих солдат, ни на секунду не сомневался в действиях командира, потому что уже решил следовать за ним, чтобы не пришлось сделать для этого. Возможно, на него так повлияла собственная эволюция, сильно изменившая характер Лингена и его отношение к людям, а возможно, он всегда был таким и лишь старался быть правильным и принципиальным. Амари выпрямился в кресле и спокойно ответил своему адъютанту. «Мы строим новую страну. На этом пути будет много жертв, ошибок, крови и смертей. Если командование начнет сомневаться в своих поступках, эта затея обречена на провал. Если командир будет действовать решительно, даже ошибаясь, рано или поздно он получит результат. Тебе может нравиться или не нравиться то, что он делает, но пока мы идем вперед, не думай об этом, просто действуй». Линген мыслил, как военный на поле боя. Если необходимо совершить разведку боем, при этом потеряв нескольких бойцов, то это нужно сделать. Но если начать колебаться и не попытаться, боясь потерять солдат, то в результате может погибнуть еще больше людей. В данный момент он смотрел на Руслана, как на ищущего путь, на котором все действия расцениваются как разведка боем, и, по правде говоря, это давало только хорошие результаты, словно тот заранее знал результаты своих поступков. Кристиан, стоя по стойке смирно, ответил коротко и громко. «Так точно». Адъютант мало что понимал в политике, но всегда верил генералу и не собирался оспаривать его слова сейчас. Тем временем через южные ворота въехали три внедорожника с гербами СССР на передних дверях, и, не останавливаясь, они промчались по двухполосной улице мимо двухэтажных домиков прямиком в сторону бывшего рынка рабов. На задних пассажирских сиденьях удобно расположился Маркус справа и Лилит слева. Мужчина, как всегда одетый в помпезный костюм салатового цвета в широкополой шляпе, сидел со скучающим лицом, наблюдая за происходящим за окном. Он мог видеть, как военные грузят людей в дорогих одеждах со связанными за спинами руками и испуганными лицами. Несложно было догадаться, что это бывшие работорговцы, но министру были безразличны их судьбы. Продолжая смотреть в окно, он обратился к Лилит, которая смотрела в другую сторону. «Вот такая судьба у людей. Одна ошибка или неверно выбранная сторона, и ты окажешься со связанными руками, едущая в сторону своей гибели». Девушка не придавала особого значения таким высказываниям своего наставника. У нее есть цель встать рядом с Русланом и подняться выше остальных людей, чтобы больше никого не бояться в этом мире. Лилит вел страх, и она даже не осознавала, что на этом пути уже мало чего боялась, но ей казалось, что любой может продолжать издеваться над ней или продать, если оступится. На самом деле, девушка уже стояла настолько выше прочих людей на континенте, что мало кто даже осмелился бы подумать о таком, но ей этого было недостаточно. Открыв свой аккуратный ротик, демонстрируя белоснежные зубки, она, не глядя на Маркуса, ответила: «Я стану женой командира, и никто не сможет связать мне руки или увести куда-либо», — жестко заявила Лилит. Министр не стал отвечать, хотя у него было что сказать, но это было бесполезно, ведь каждый должен пройти свой путь и убедиться, что абсолютной безопасности не существует ни за одной спиной, и важна только личная сила. Следующие 10 минут они ехали в тишине, пока автомобили петляли по оживленным улицам города, время от времени сигналя нерасторопным пешеходам, пока не подъехали к окруженному военными рынку. Метрах в 20 от него внедорожники вырулили к шестиэтажному темно-синему стеклянному зданию, которое сильно выделялось на фоне оранжевых кирпичных домов и больше напоминало торговый центр. Правда, без рекламы и обветшалой неоновой вывеской над входом с надписью «Биржа». Перед зданием стояла охрана из 2 солдат, а также несколько десятков торговцев, которых было несложно распознать из-за их цветастой одежды и бегающим глазам. Как только автомобили остановились, солдаты на охране, подбежав к ним, открыли двери, помогая пассажирам выйти, а из машины позади через открытые окна выпрыгнули 2 овчарки и, быстро подбежав к Лилит, встали слева и справа от нее. Эти 2 пса все время находились рядом с ней и, по сути, являлись источником ее храбрости. Погладив их по головам, девушка посмотрела на торговцев, которые с льстивыми улыбками чуть ли не кланялись им. Маркус, шедший уверенной походкой, постукивая тростью в правой руке, отнесся к такому нормально, а вот Лилит явно была обрадована этой маленькой властью, которую давало ее положение в республике. Когда министр двинулся вперед, девушка, выйдя из ступора, последовала за ним, в душе наслаждаясь этим отношением, и вскоре они вошли в здание, преследуемые толпой торговцев, которые, толкаясь между собой, желали оказаться поближе к 2 прибывшим гостям. По их непроверенной информации, эти 2 являлись именно теми, с кем Чомам придется работать в дальнейшем, и именно они установят новые правила торговли, а стало быть, и всей жизни торговцев. Аким также находился в толпе, но, в отличие от остальных, его надежды были связаны с услугой, что он оказал СССР, и за которую ему обещали очень прибыльное место. Хотя прямо сейчас, видя, как Маркус игнорирует его, сердце Чома было не на месте, ведь в это время обмануть мог каждый, а тем более тот, у кого так много власти. Министр вместе со своей помощницей прошли просторный холл, где лежал грязный ковер, и, поднявшись по небольшим ступенькам, вошел в широкие резные 2-створчатые двери. Здесь находилось помещение с половину футбольного поля и до конца света использовалось торговцами акций, а после его переоборудовали и, построив подиум на дальней стороне комнаты, вокруг установили театральные кресла, которые взяли из местного кинотеатра. В таком зале проходили сделки по особенно дорогим товарам, как правило, монстрам высокого уровня, рабам и рабыням. Хотя посторонний, услышав такое, в первую очередь подумал бы о невероятно красивых женщинах, которыми здесь торговали, но покупатели сюда приходили больше именно за мужчинами и монстрами. Да, безусловно, рабынь невероятной красоты и силы тут также хватало, но в условиях конца света выжившие состоятельные жители и приезжие торговцы искали для себя охрану, а также человека, который сможет дать сильное потомство. Монстров, в свою очередь, больше брали купцы для того, чтобы возить с собой в клетки и отпугивать более слабых тварей, которые без конца нападали на караваны. Маркус отлично знал про это место от редких торговцев, посещавших Тирольскую бухту в прошлом, но тогда он никак не мог попасть сюда, а теперь стал сразу главой всей торговли, что не могло его не радовать. Идя между рядами кресел, он, не оборачиваясь, махнул рукой назад, призывая следующих за ним остановиться, а сам, поднявшись на подиум вместе с Лилит, развернулся к толпе и, поставив перед собой трость, оперся на нее 2 руками, слегка расставив ноги. В умении подать себя министру торговли не было равных, ведь он действительно умел привлечь внимание. Окинув взглядом замершую толпу, он нашел Акима и, указав на него пальцем, позвал его к себе. Чом слегка задрожал, ведь неясно, Что с ним станет, учитывая, что множество работорговцев арестовали? Хотя внутри него теплилась надежда на выполнение Маркусом их договора, но страх никуда не делся. Нерешительно толстый мужчина пошел вперед между расступающимися торговцами и, также поднявшись на подиум, встал слева от министра рядом с Лилит и повернулся к остальным лицом. Маркус, недолго думая, сообщил настоящую цель приезда сюда всем. Как вы знаете, работорговля на территории СССР под запретом, но самой республике требуются кристаллы, и она готова предложить множество товаров на продажу, включая оружие. Сразу после этих слов тишина в зале испарилась в одно мгновение. Все в зале закричали о желании купить все, что они видели у военных, и даже озвучивались цены. Министр с ехидной улыбкой смотрел на этих пираний, готовых перегрызть друг другу глотки за товары, что есть у него, и теперь он действительно получал удовольствие. Выждав некоторое время, он левой рукой указал на Акима. Все сделки по оружию будут проходить через него, а также ему решать, кому, сколько и по какой цене продавать. Бледный торговец своими глазами-бусинками пробегался по залу, ища поддержки, однако, осознав услышанное, повернув голову направо, встретился с взглядом Маркуса и его зловещей улыбкой, явно предупреждавшей его не делать глупостей. Сглотнув, он кивнул головой, давая понять, что понял предупреждение, и только теперь смог расслабиться. Взглянув на затихшую толпу внизу, Аким с трудом заговорил: «Мы сейчас прорабатываем объемы и цены, но вы можете оставить заявку на требуемое количество и тип оружия», — сообщил немного пришедший в себя Чом. Пусть для него и было шоком объявление, сделанное только что, но в чем ему нельзя было отказать, это в умении найти нужные слова в нужный момент, иначе с ним бы никто не имел дел, особенно министр торговли СССР. Маркус тем временем наблюдал, как толпа вновь зашумела и уже от Акима требовала сообщить количество оружия, которое он может поставить, и цены за него. Выждав немного, он громко стукнул тростью об пол, призывая всех к тишине, а затем снова заговорил: «Наша республика возобновляет работу заводов, а также начало их модернизацию, и мы можем предложить другие товары, включая одежду, слесарное оборудование и запасные части для автотранспорта», — сказав это, он наблюдал настоящее удивление на лицах торговцев, так как до конца света ничем таким Кельрадия не славилась и по большей части все импортировала. Однако теперь все было иначе, потому что Руслан строил новые военные заводы конкретно под нужды гражданского населения. Ему необходимы были кристаллы и еда, а достать это все проще через торговлю, поэтому он решил торговать всем подряд, чтобы достичь своей цели. Маркус находился на верхушке блаженства в этот момент. Закатив глаза, он, казалось, получает оргазм прямо сейчас, ведь это опьяняющая власть и торговля, которую он ведет от лица целой страны, что могло быть лучше для него? Лилит, конечно же, видела его состояние и не могла припомнить, чтобы у него было настолько довольное лицо когда-либо. Девушка кашлянула, чтобы отрезвить его, заставив вернуться к реальности. Министр, собравшись с мыслями, кивком поблагодарил, а затем вновь обратился к шумной толпе, сделав предложение, которое могло свести с ума любого Чома, осознающего масштабы происходящего. «Мы открываем Министерство торговли, в которое потребуются умные люди, желающие заработать. Каждый может попробовать свои силы и явиться ко мне через 2 дня во дворец, чтобы провести собеседование». Как только слова упали, весь зал затаил дыхание, и можно было слышать лишь шаги Маркуса и Лилит, спускающихся с подиума. Торговцы, словно рыбы, выброшенные на сушу, хлопали ртами, повторяя услышанное, и взорвались криками, только когда двое покинули зал. В то же время Руслан вместе с Анной и вернувшейся Наташей стоял на строящейся стене города Лоран с письмом в руках. Ему приходилось сюда приходить регулярно, так как турели устанавливал именно он. К тому же в некоторых местах поставить стену было удобнее через систему, а не с помощью инженеров. Само строение было действительно грандиозным. Стена толщиной 15 метров возвышалась над землей на 30 метров и уходила под землю на 50 метров. Покрытая стальными листами и усеянная турелями и зенитными установками, она больше напоминала колючку, которая призвана не пропустить никого и ничего через себя. Командир, установив очередную пушку, наконец развернул письмо в руках и прочитал расшифрованное сообщение, пришедшее от его торгового партнера Таллия. «К вам едут 6 приспешников Машана. Лучше спрячь своих женщин и сделай все, что они попросят, если не хочешь проблем». Руслан злобно усмехнулся, прочитав этот текст. Ему было понятно, что этот человек желает ему добра и хочет защитить его, но командир явно не планировал ничего прятать, а тем более делать все, что захотят шестерки Машана.